Ян. Сидим, пьем какао. Девчонки, чуть взмокшие, улыбаются. Только сейчас понимаю, как перепугался за девушку. Как этот идиот оказался рядом и не понял. А когда увидел, его столкновение было неизбежным. Не успел придержать ее, и Оля слетел с меня, как пушинка. Перепугался. Она лежит, смотрит мне в глаза. Они блестят в уличном свете. Щеки красные, губы алые. «Пап!» – вырывает из мыслей дочь. «Ты с нами?» Улыбается. Не сразу придаю значение, как она меня назвала. Но на удивление не чувствую раздражения. Наоборот. «С вами!» – усмехаюсь, отгоняя наваждение. «Оль, точно ничего не болит?» – спрашиваю девушку. Мне все еще не дает покоя этот инцидент. «Все хорошо, сказала же!» – отмахивается. «Ну и хорошо. Наконец, даю себе мысленно подзатыльник, чтобы перестать мусолить этот эпизод». Через час мы толкаемся в пробке уже почти у самого подъезда к дому. Оля с Варей обсуждают прогулку. Обе довольны. Да и я не меньше их. Этот комплекс посоветовал мне Алексей. Он с семьей друга часто здесь бывает. Описал все с таким энтузиазмом, что мне захотелось привезти сюда дочь. А Оля просто украсила это время своим присутствием. Сразу и не понял, что она боится, но девушка быстро справилась со своим страхом, чем меня поразило. Не часто встретишь людей, которые могут взять под контроль сложившуюся ситуацию и справиться со своими эмоциями. Паркую машину у дома. Все вместе покидаем салон. «Божечки!» – доносится голос Оли. «Кажется, я давно столько не двигалась!» – смеется и берет Варю за руку. «Ага, я тоже!» – соглашается с ней девчонка. Так и идем к подъезду. В лифте Оля снимает со своих рук мои перчатки, я про них уже и забыл, хотя, наверное, вру. Ее ледяные пальчики сложно забыть, а еще отнекивалась и пыталась спрятать от меня свои ладошки. «Спасибо», – возвращает перчатки. «Пожалуйста». Принимаю их, убирая в карманы куртки. Лифт останавливается на ее этаже, выходит, обернувшись, улыбается. «Спасибо за вечер», – говорит она, киваю, улыбнувшись. В квартиру входим, еле передвигая ногами. Я только сейчас понял, как устал. «О!» – скидывает куртку и ботинки дочь. «Я голодная, как волк», – признается. «Хоть и перекусили в кафе, но, кажется, во мне поселился прожорливый хорек». «Давай что-нибудь закажем», – предлагаю. «Давай», – с легкостью соглашается. Мы делаем заказ из ресторана, и пока готовим в гостиной место для просмотра мультика, его привозят. Впервые за все время, что себя помню после развода, я не закапываюсь в работе после офиса. Дочь привнесла что-то новое в мою жизнь. Чувствую, что дорос до этого. Пока она наматывает на вилку спагетти, наблюдая за ней. С Варей легко. Она не создает проблем, не считая потопа в ванной. Вспомнив это, улыбнулся. Смешно вышло. И как Оля злой фурией влетела в мою квартиру, воспоминанием пролетела в мыслях. Дочь легко находит общий язык с людьми. Она мне нравится. Внутри от этих мыслей растекается тепло. Жаль, что не видел ее малышкой. Думаю, она была забавным ребенком. От этого понимания становится грустно. 10 лет. Целых 10 лет. И все из-за чего? «Ты чего не ешь, пап?» Спрашивает и замирает. Если первый раз она сама не придала значения тому, как ко мне обращается, то сейчас уловила. «Ой, прости, я не специально». Будто пугается. «Все хорошо, Варь». Успокаиваю ее. «Можно тебя так называть? Ты не будешь бурчать, чтобы я тебе не папкала?» На губах появляется робкая улыбка. «Идиотское правило», — усмехнулся. «Если тебе хочется», — говорю. Не сразу понял, что она хочет, а Варя поставила тарелку на столик и подсела ближе ко мне, положив голову на плечо. «Спасибо, пап. Мне тебя очень не хватало», — говорит тихим голосом. От ее признания в груди что-то сжимается, а в глазах предательски начинает щипать. «И мне тебя, Варь», – отвечаю.